Ваймс как раз пытался собраться с мыслями, но они тут же порскнули по самым дальним уголкам сознания. Он смотрел прямо в рот ружью. Оно ухмылялось. Проблемс прислонился к колонне, однако ружье оставалось неподвижным. Оно само целилось в Ваймса. «Все здесь, господа», — повторил Проблемс. «Все описано, абсолютно все. Родимые пятна и пророчества, генеалогия, буквально все. Даже этот меч. Этот самый меч». «Правда? Можно посмотреть?» Маркоу опустил меч и к ужасу Ваймса подошел к столу. Он достал из сумки пачку бумаг. Проблемс одобрительно кивнул, словно похвалил послушного мальчика. Маркоу изучил одну страницу, потом взял следующую. «Интересно», — согласился он. «Именно так. Теперь осталось лишь избавиться от этого назойливого стражника». Ваймсу показалось, что он видит в глубине ствола маленький кусочек свинца, который вот-вот вылетит и... «Очень жаль», — сказал Проблемс, — «что ты не...» Маркоу встал перед ружьем. Движение руки было молниеносным, почти бесшумным. «Молись о том, чтобы никогда не оказаться во власти нормального человека», — подумал Ваймс. «Он убьет тебя, не проронив ни слова». Проблемс опустил взгляд. Рубашка была залита кровью. Он поднес пальцы к рукоятке, торчащего из его груди меча, и посмотрел Марко в глаза. «Но почему? Ты же мог стать...» И он умер. Выпав из его рук, ружье ударилось об пол и выстрелило. После чего опять наступила тишина. Марко взял меч за рукоятку и потянул на себя. Тело тяжело рухнуло на половице. Ваймс облокотился на стол и перевел дыхание. «Будь он проклят!» «Сэр?» «Он говорил что-то о королях и обращался к тебе», — пробормотал Ваймс. «Почему?» «Вы опаздываете, капитан», — напомнил Марков. «Опаздываю? Опаздываю? Что ты имеешь в виду?» Ваймс отчаянно пытался помешать своему мозгу расставаться с реальностью. «Вам полагалось жениться». Марков взглянул на часы, потом закрыл крышку и передал их Ваймсу. «Две минуты назад». «Да, да. Но он говорил о королях и смотрел на тебя. Я видел». «Думаю, он что-то напутал, господин Ваймс», — сказал Маркоу. Тут в голову Ваймса пришла одна мысль. Меч Маркоу был около 2 футов длиной. Он пронзил Проблемса насквозь. Но Проблемс стоял, прижавшись спиной к... «Маркоу», — начал было он. «И выглядите вы не лучшим образом, сэр. Стоит привести себя в порядок». Маркоу взял со стола кожаную сумку и повесил ее на плечо. «Маркоу!» «Сэр?» «Я приказываю тебе отдать...» «Вы не можете мне приказывать, сэр, потому что вы уже, не сочтите мои слова оскорблением, гражданское лицо. Это новая жизнь». «Гражданское лицо?» Ваймс потер лоб. Мысли путались в его голове. Ружье, канализация, Маркоу... Он, Ваймс, давно уже работал на чистом адреналине. Скоро ему будет предъявлен счет, и никакой отсрочки не выпросишь. Ваймс обмяк. «Но это моя жизнь, Маркоу. Это же моя работа». «Горячие ванны и что-нибудь выпить, сэр. Это то, что вам нужно», — сказал Маркоу. «Мир разом станет прекрасней. Пойдемте». Ваймс посмотрел на поверженного Проблемса, потом на ружье. Он хотел было поднять механизм, но вовремя остановился. Неудивительно, что никто не смог уничтожить ружье. Трудно убить такую идеальную вещь. Она трогала что-то в самой глубине души. Стоило взять ружье в руки, и ты ощущал силу. Большую, чем мог дать любой арбалет, любое копье. Те, если подумать, лишь использовали силу твоих мышц. Но ружье дарило тебе внешнюю силу. Ты не использовал ее, это она использовала тебя. Проблем, скорее всего, был не таким уж плохим человеком. Наверное, он благосклонно выслушал Эдуарда, потом взял в руки ружье и стал принадлежать ему. «Капитан Ваймс», — окликнул Маркоу, наклоняясь к ружью. «Думаю, нам лучше уйти отсюда». «Не трогай его!» — воскликнул Ваймс. «Почему? Это всего лишь механическое устройство», — успокоил Маркоу. Он взял ружье за ствол, осмотрел его и, что было сил, ударил об стену. Во все стороны полетели обломки металла. «Одно из многих механических устройств», — продолжил он. «Но одно из многих бывает особенным, как говаривал мой отец. Нам пора». Он открыл дверь и закрыл ее. «На лестнице около 100 убийц», — сообщил он.